Глава 26. Денджер. Девочки спят. Я маюсь. На телефон кошки приходит несколько СМС. Почти полночь. Немного цепляет. Потом по горящему экрану вижу, что кто-то звонит. С трудом подавляю порыв. Посмотреть, кто это. «Ян!» — шепчу я. «М?» «Сквозь сон». «Телефон». «Спит? Как она спит, а? Я глаз не могу сомкнуть от ее близости». Присаживаюсь на диван у нее в ногах. Зависаю кистью над коленкой. Сейчас мне отгрызут руку. Но я кладу свою раскаленную ладонь, ощущая ее прохладную кожу. Нет реакции. «Реально спит?» За своим неровным дыханием в темноте я слышу, как сбивается ее. Поджимаю губы, прячу улыбку. «Ага, спишь ты, как же!» Отыскиваю пальцами венку под коленкой. Частый пульс колотит по моим пальцам. «Не спится, кошкина?» «И мне не спится». «Лев, не буди меня!» «Ты не спишь, не притворяйся!» «Конечно! Как я должна уснуть, когда здесь крыса?» Сдавленным шепотом. «Сурикат!» — поправляю я. «Завтра тебе придется с ним ужиться, пока я буду на работе. Иначе Аленка ужасно расстроится». «Кошмар!» «Предлагаю оставить ее дома, как парламентера между вами с Гавром». «Я согласна». «Вот умная же женщина иногда». «Что значит иногда?» Возмущенно. Резко присаживается, широко распахивая испуганные глаза. Прямо как паночка из гроба. Давлюсь вдохом, резво подаваясь назад. С нее станется и по лицу припечатать. А я и так перевыполнил сегодня план по пощечинам. «Лёва!» Смотрит сквозь меня. «Что случилось?» Растерянно ведет рукой по волосам. «Сегодня понедельник?» «Еще минут 15, да». «Мне мой адвокат не позвонил до сих пор». «Должен был?» «В пятницу было последнее слушание». «Его же должны были перенести из-за аварии, так?» «Если ты сообщила причину, но ты не сообщила». «Она была в отключке в пятницу». «Ну, или если адвокат тебя представляет на суде, то могли и без тебя провести». «Вот. А почему он мне не позвонил? Может, он Юре звонил? Дай телефон». «Будь любезен, Лев!» Негромко поправляю я. Да, сложно быть вежливой с человеком, который...» Фыркает она, разводя руками. «У меня для тебя собралась цистерна яда. Ты уж извини, что плескается». «Ну я же вежлив с человеком, который скрывал от меня моего ребенка». Проглатываю я, протягивая телефон. «Пора зафиналить эту тему с прошлыми косяками. Не находишь? Это можно бесконечно припоминать друг другу. Поверь, моя цистерна яда для тебя не меньше». «Вот и живи с ней». Пока она скользит пальцами по экрану, я расспрашиваю. «Сколько стоит квартира?» «Около 6, если быстро продавать. Для нашего города это немало». «Ты общалась с этим Славой?» «Ну, так». Машет неопределенно пальцами. «Что сказал?» «Что завещание не имеет силы. Но это бред, конечно». «Как зовут адвоката?» «Тельцов Борис Сергеевич». «Тельцов, Тельцов. Я его не знаю. А всех путевых я знаю. Их у нас немного, Ян. Разве крестный тебе не сосватал юридическую поддержку?» Увы, его адвокат был немолод и ушел сразу после дяди Мити. Мне пришлось искать нового. Вернее, его нашел Юра. Юра! Фыркую я, передразнивая ее интонацию. Мне прилетает подушкой в бок. Юра! Шепотом в телефон. Добрый вечер. Добрый вечер, Яночка. Темнота словно усиливает звуки, и я слышу каждое слово. Извини, что так поздно. А тебе мой адвокат не звонил? Кошка морщится, пытаясь подтянуть забинтованную ногу. Воспользовавшись случаем, кладу себе на бедро. Тельцов в четверг скинул сообщение, сделал возврат гонорара и... слился. Хмыкаю я, сжимая ее замерзшие пальчики на ноге. Нормально. Ведет по волосам пятерню кошка. Как это может быть? Тебя пытаются кинуть, Кошкина, и авария не случайная. На Тельцова твоего надавили авторитетные люди. Тебя выбили с доски и что-то замутили. Думаю, что решение по твоему делу уже вынесено. Не в твою пользу. И что делать? Поднимает на меня глаза. Яночка, отвечает Елившес. Мутная какая-то история, я боюсь, она нарушит наши планы с поездкой. И мы потеряем гораздо больше, чем стоит эта квартира. И финансово, и концептуально. Не забывай, что 28-го... Это моя квартира. Упрямо перебивает его. Я не собираюсь ее отдавать. Это последняя воля моего крестного, чтобы квартира досталась Аленке. Ян, ну зачем она нам? Аленке! Поправляет она. Ты же не собираешься жить? Скидывает вызов, не позволяя мне дослушать. Отшвыривает телефон на мой спальник, закрывая ладонями лицо. «У меня ее отберут?» Расстроена. «У тебя муж, опер. Бывший. Будущий. Айдаров, я сказала нет. Закрыли эту тему». «А я сказал, ты передумаешь». «Нет». «Ты всегда так говоришь, Кошкина». Тихо смеюсь я. «Помнишь, ты также сказала ровно за пару часов до того, как я оказался в тебе». «Зараза!» Аленка сонно приподнимается на руках, оглядывая нас. Мы застываем. «Спи!» Синхронно шепчем мы, встречаясь кистями, гладим ее по спине. Падает лицом в подушку, начиная равномерно сопеть. Откидываюсь на спину поперек дивана. Пятки Аленки упираются мне в плечо, а ступни Марьяны... поверх моих бедер. Это так потрясающе хорошо, уютно, надежно, расслабляюще. Я тону в этой эйфории. Куда ты там собралась, Кошкина? Нет, второй раз я так не облажаюсь, не отпущу. Слушаю их дыхание в темноте, дотягиваюсь до кисти Марьяны. Чуть ощутимо глажу ее пальцы, и меня отключает, утром просыпаясь от того, что тело затекло. «У-у-у!» — смотрю на часы. 5 утра! Закрываю глаза. Но не спится больше. Я бодр и возбужден. Словно в меня вкачали пару инъекций кофеина и тестостерона, потому что утро и ее запах. Рука сама двигается по гладкому бедру вверх, с мучительным стоном сжимая ее, ощущая, какая она горячая под футболкой. Переставляет пятку мне в пах. «Денджер, Айдаров!» «Спасибо, что в этот раз предупредила». «Ну, он...» Легкий толчок в пах. Все-таки участвовал косвенно в рождении моей дочери. Не чужой мне орган. нашей. Я еще не привыкла к этой мысли. Не стрессуй меня с утра. Ладно, спи, вредина. Маша сегодня дома, если что, отправь к ней Аленку. Спасибо за заботу, Лев. Улыбается, пряча лицо в подушку, чтобы я не заметил. Ухожу на кухню. Насыпаю в чашку сухой корм. Веди себя прилично, парень. Глажу суриката. Не пугай мою девочку, понял? Пока грею машину, набираю знакомого в суде. Объясняю ему в двух словах, что мне надо. Мне нужно посмотреть материалы этого дела. Думаю, там что-то намутили. Сложно. Фоткать не буду, только глазами посмотрю. Окей, подъезжай.